Утром я прочёл завещание отца. Его воля проста, и я намерен её исполнить. Он хотел, чтобы мастер Стоук продолжил своё обучение. Отныне, Зак, ты будешь работать со мной, если захочешь. Я молча поклонился. Говорить я не мог. Джек Форест перевёл глаза на Сильвию. Отец также велел продать вам один из домов. Он оставил вам небольшое наследство. Сильвия смотрела в пол. Я этого не заслужила. Отец думал иначе. Он писал это, ещё не зная, что я... Если она не замолчит, то выдаст нас обоих. Сильвия, перебил я её. Пойми же, это не важно. Мастер бросился спасать тебя, сломя голову. И потом, даже когда узнал, ни за что бы не отступился от тебя. А будь он жив, посмеялся бы над нами и сказал: «Исполните, как я велел». Она понимала, что я прав. Я видел по её лицу, что Сильвия уже смирилась и сделает всё, чтобы её дом стал самым лучшим, ибо это его дар. Про себя я не знал, что и думать. Сумею ли я стать ровней этому прямодушному, загорелому юноше? Мне казалось, в нём нет ни силы, ни одержимости отца. Когда-то безумные идеи мастера раздражали меня. Теперь я не смог бы прожить без них ни дня. «Мы запечатаем комнату», — сказал Аллен. «Осмотритесь хорошенько. Никому из нас больше сюда не войти». Я рассматривал стены и ступенчатый потолок. Даже при желании я не смог бы забыть это место. Сильвия шагнула к источнику. Наклонилась над водой и встала на колено. Я заметил на поверхности воды её дрожащее отражение. «Что это?» Сильвия опустила руку в горячую жижу и выудила крохотный обрывок бумаги. Казалось, источник вытолкнул его откуда-то из глубины. Мы сгрудились вокруг неё. Сильвия попыталась расправить листок, но он расползся у неё в руках. «Принесите фонарь», — сказал Форест. Фишер принёс фонарь, и Сильвия шёпотом прочла то, что сумела разобрать. «Прошу, рассеять тень над моей жизнью». Слова эхом отразились от стен. «Как это сюда попало?» — спросил Аллен. Если бы он был одним из членов тайного общества, то знал бы. «Это обед. Такие бумажки люди бросают в источник», — сказал Джек Форест. «Кто знает, как давно это было». Отец рассказывал мне, что земля под городом пропитана водой. Сохраните его, Сильвия. А нам пора, рабочие ждут. Они засыпали и разровняли могилу. Замуровали проход. Мы смотрели, как тайная комната постепенно исчезает за каменной кладкой. Наконец, осталось место для последнего камня. Фишер поднял его, но я положил руку ему на плечо. Позвольте мне. Он обернулся на Фореста. Тот удивился, но согласно кивнул. Каменщик из меня вышел никудышний. Я осторожно вставил камень в дыру, разровнял раствор, расплескав половину и отступил назад. «Обычай требует, чтобы мастер оставил своё имя», сказал Фишер и подал мне инструменты. Я замер, не зная, что делать дальше. Рабочие ухмылялись. В конце концов, я неумело выбил на камне буквы и цифры. Z-S-1754. Моя неуклюжая надпись совсем не походила на работу мастера. Позже, когда Аллен пошёл провожать Сильвию домой, ко мне приблизился Форест. «Хочу показать тебе кое-что, Зак». Мы направились к восточному краю площадки. Солнце село. На небе проступили первые звёзды. Месяц повис над холмом. Где-то блеяли овцы. Тропинка спускалась в поля, но я знал, что вскоре тут будет пролегать одна из трёх улиц, ведущих от центра круга. Под холмом овцы и свиньи рылись в корнях дуба. Форест остановился и облокотился на изгородь. «Это здесь». «Поле?» «Моё поле». Он поднял глаза. «Ты работал вместе с отцом, Зак. Он был выдающимся человеком, страстным и увлекающимся. Ты никогда не задумывался, каково это — быть сыном Джонатана Фореста?» «Должно быть нелегко», — подумал я, но слух ничего не сказал. Он махнул рукой. Круг стал лучшим творением отца, но я намерен воздвигнуть собственный монумент. Его здание олицетворяет солнце, мое станет луной. Громадный каменный полумесяц. Мы построим его вместе с тобой, Зак. Друидический символ посреди совершенного города. Почту за честь, поклонился я, не сводя глаз с его руки. На мизинце молодого Фореста я заметил золотое кольцо в форме змеи, кусающей свой хвост. Вероятно, от него не ускользнул мой интерес. Джек Форест тихо промолвил. Отец оставил кольцо мне. Не тревожься насчет метоп. Я прослежу, чтобы каждая заняла подобающее ей место. Мы посмотрели друг на друга. Галки с криками взмыли воздух с деревьев под холмом, словно и не собирались укладываться на ночь. От автора. Я всегда восхищалась королевским кругом в Бате, особым золотистым светом, ощущением тайны, пропитан весь город. Но это место поражает завершенностью и необычной резной символикой. Меня не удивило, что архитектор круга Джон Вуд-старший был увлечен друидами, магией чисел и пропорций. В этой книге мне хотелось поставить эксперимент, сплести три истории, но так, чтобы они ни разу не пересеклись, соединяясь лишь отзвуками и отражениями. Я использовала некоторые факты из жизни Джона Вуда, но изменила их и придумала новые. Поэтому Джонатан Форест – герой вымышленный. Бладуд – мифический персонаж. Предания о нем можно отыскать в старинных летописях. История Сулис – целиком плод моего воображения. Миф, фантазия, факт. Три вершины треугольника. Они находятся в постоянном взаимодействии, и никогда нельзя сказать наверняка, где правда. Надеюсь, мне удалось передать эту тайну. Это ощущение окружения вокруг мест и событий. А еще я надеюсь, что когда-нибудь вы, мои читатели, сами посетите воды Сулис. Кэтрин Фишер. Корона из желудей. Конец книги. 2018 год. Читал «Эхо в ночи».